Глава 23. Племянник и тетка. «Гутен абенд, ойре хохайт». Я поздоровался и поклонился. «Без сомнения, передо мной наследник престола Петр Федорович, он же Карл Питер Ульрих герцог Гольштейнский». «Шпрехен зи дойч?» Взгляд наследника стал подозрительным. «Прошу простить, ваше высочество, но только несколько фраз. Я учился в Париже и нахватался от приятелей немцев». Петр одернул форму и, не торопясь, приблизился ко мне, разглядывая с ног до головы. «Париж!» — он прищурился. «Не слишком хороший выбор. Гейдельбергский университет лучше Сорбонны». «Не я выбирал, где учиться, ваше высочество». Он вопросительно хмыкнул, и мне пришлось пояснить. «Я был еще подростком, когда меня отвез на обучение граф Шувалов». Наследник скривился. «Шувалов, тетушкин любимец». Он обошел меня по кругу, внимательно рассматривая и чуть ли не принюхиваясь. «Я не расслышал ваше имя, сударь». «Константин Урусов, ваше высочество». «Урусов... Урусов... князь?» «Увы, ваше высочество, мои предки потеряли титул. Как говорят в России, оставили княжение». «Вы не похожи на русского, майн фройнд». Петр криво усмехнулся. «Расковариваете по-другому, не лепезите передо мной. Слишком долго жил за границей, ваше высочество. В России я только полгода». «Та, вы говорили. Зачем вы здесь?» «Не знаю, ваше высочество». Наследник хрипло рассмеялся. «Не знаете. Приехали во дворец просто так?» «Ваша тетушка Елизавета Петровна вызвала меня». «Ах, вот оно что! Полагаю, вы в немилости». «Вероятнее всего, ваше высочество». Он покачал головой. «Хотите служить мне?» «Вы наследник престола. Всякий дворянин обязан служить вам». Я поклонился. «Найн, лично мне, Урусов, только мне». Ответить я не успел. Дверь, из которой появился Петр, снова распахнулась. В проеме показался офицер в парадной форме и громко объявил: «Константин Урусов, прошу следовать за мной». Петр дернул щекой и тихо шепнул мне: «Я пригляжу за вашим делом, майн фройнд. Мне нужны такие люди, как вы». Он развернулся на каблуках и удалился, а я двинулся за офицером. Не скажу, что Петр мне понравился. Марья Алексеевна, бывшая в курсе придворных сплетен, говорила, что дворяне крайне неохотно с ним сходятся. Мол, слишком уж любит все прусское, приближает к себе иностранцев, а на российских дворян смотрит свысока. Оттого и на меня внимание обратил. Ему нужны сторонники, не буду ему сходу отказывать. Лучше иметь наследника престола в друзьях, чем настроить против себя. А там посмотрим, стоит ли входить в его круг или выбрать другую сторону. Императрица сидела за карточным столиком, перебирая какие-то бумаги. В первый момент я опешил, когда увидел ее. Орка. Без всякого сомнения, орка. Я непроизвольно моргнул и одернул себя, чтобы не рассматривать императрицу слишком пристально. Нет, не чистокровная, всего лишь наполовину. Но орочьи черты не скрыть. Так вот, почему вояж по Европе ее отца Петра I вызвал такой шок у правящих домов. Еще бы. Страшно, наверное, когда к тебе без приглашения заявляется здоровенный орк и называет царственным собратом. Кстати, на картинах, что я видел в Париже, Петра изображали человеком с белой кожей. Рядом с императрицей стояло несколько мужчин. Из знакомых мне братья Шуваловы, но они смотрели холодно и отстраненно. Остальных я не знал, лишь догадываясь, кто из них кто. Вон тот расфуфыренный, скорее всего, канцлер Воронцов. Рядом с ним фаворит Разумовский, а чуть в стороне еще один фаворит — Иван Шувалов, не слишком похожий на своих двоюродных братьев. Двух оставшихся вельмож я опознать не мог. Какой-то военный и старик с золотым ключом на груди. «Урусов!» Императрица наконец-то изволила заметить меня. Я низко поклонился, ожидая монаршего гнева. Слишком уж раздраженный взгляд она на меня бросила. «Урусов! Замышляешь против короны, стервец?» Стоило Елизавете дать волю злости, как ее лицо предательски отразило возраст. Морщины вокруг глаз, мешки под глазами, складки около рта, обвисшие щеки. Ей ведь уже 50, кажется. Времени разглядывать императрицу не было, требовалось ответить. Так что я вытянулся, вздернул подбородок и громко отчеканил. «Никак нет, Ваше Величество!» Молодой Иван Шувалов, склонившийся над табакеркой, вздрогнул от моего голоса и осуждающе покачал головой. «Нет, значит...» — императрица поджала губы. «А не ты ли, дружок, из ссылки сбежал? А? Что молчишь? Отвечай!» «Что делать с разгневанной женщиной, если она тебя обвиняет в несуществующем проступке? Спорить, особенно если она императрица, бесполезно. Оправдываешься, значит, точно виноват. Ладно, включим дурочку. На такой случай у меня есть подходящее выражение лица. Не могу знать, Ваше Величество, предписанию быть в ссылку не поступало». «Что?» Она с размаху хлопнула ладонью по столику. «Не поступало, значит? Я, по-твоему, у русов кого в ссылку отправила? Твоего дядю? Старого палача? Так точно, Ваше Величество, его самого!» «Не ори!» — Елизавета поморщилась. «Не в казарме!» Разумовский наклонился к императрице и зашептал что-то на ухо. Елизавета выслушала и кинула на него сердитый взгляд. Взяла со стола хрустальный кубок и пригубила. А фаворит с улыбкой подошел ко мне и тихо проговорил. «Вы ошибаетесь, Константин Платонович. В ссылку был отправлен не Василий Федорович, а его талант». «Вот-вот», — фыркнула Елизавета, — «богомерзкая некромантия». «Константин Платонович», — продолжил Разумовский, — «чем вы можете объяснить свое поведение?» Он улыбнулся мне вполне по-дружески и добавил: «Не нервничайте, отвечайте спокойно и по делу». Не зря этот дядька столько лет протянул в роли фаворита. Сколько было других, появлявшихся на год-другой и надоевших императрице. А Разумовский уже лет 20 подле нее, и хоть бы хны. Ни ей не приелся, ни придворные его интригами не выжили. И разгадка очень проста. Разумовский излучал доброжелательность и спокойствие. При этом искренне, от души. Даже со мной он разговаривал, будто со старым знакомым или родственником. Да уж, такой харизме можно только завидовать. «Не имею понятия», — я развел руками. «Дядя при смерти был и ничего об этом не сказал. Указа о ссылке в его бумагах не было. Муромские власти, включая надворного судью, тоже промолчали». Разумовский улыбнулся и повернулся к Елизавете. «Вот видишь, душа моя, мальчик просто не знал». «Не знал?» Императрица снова начала заводиться. «Он глухой и слепой, что ли? Ничего не слышал и не видел? И родня ничего не сказала?» Фаворит снова посмотрел на меня вопросительно. «Прошу простить, Ваше Величество, я сирота, с детства был отправлен на обучение за границу». Елизавета посмотрела на меня с меньшей злобой. «Сирота! Она сделала паузу, думая о чем-то своем. «Ладно. Рассказывай, куда и зачем ездил. Сколько мертвых поднимал? Кто платил тебе за это?» «Я не умею поднимать покойников, Ваше Величество. Даже если бы умел, то не стал бы этим заниматься. Я перекрестился, а ездил в Москву по приглашению князя Голицына». Елизавета прищурилась. «Зачем?» «Что там, князюшка, зажал мне деньги отдать? Ну что же, значит, и мне можно слегка отомстить. Алексей Дмитриевич хотел, чтобы я вошел в его род, но мне пришлось отказаться от предложения». Императрица подозвала рукой Александра Шувалова, что-то шепнула ему. Начальник тайной канцелярии кивнул и быстро записал несколько строк в небольшую тетрадь. «Вот отлично. Взяли князюшку на карандаш». «Матушка, вот еще, взгляни». Шувалов протянул Елизавете лист бумаги. «В Касимове он был». «Тоже по приглашению», — хмыкнула императрица и взяла документ. «Я не стал отвечать. Думаю, она сейчас читает отчет Сумарокова о наших с ним приключениях, так что слова излишни». «Так и было», — переспросила Елизавета у Шувалова. Начальник тайной канцелярии кивнул. «Удивительно. Императрица снова посмотрела на меня. В богатый род вступать не захотел. За службу награды не выпрашивал. Ты часом не скорбный умом?» Я пожал плечами. «В чужом роду мне делать нечего. А в Касимов я не ради денег ехал». «Ты смотри, каков гусь! А за ради чего?» «Служить на благо Отечества — долг каждого дворянина, Ваше Величество». «Служить?» — протянула Елизавета, глядя на меня с легкой насмешкой. «И что? Правда готов мне послужить? А? У русов?» У меня в голове щелкнуло, и картинка сложилась целиком. Все эти разговоры про ссылку таланта были только поводом, чтобы меня вызвать. Крики, гнев, чтобы сбить с меня самоуверенность и подвести разговор в нужное русло. Мой талант понадобился императрице. Уж не знаю зачем. И сейчас она разыгрывала со мной шахматную партию. Спорим, она через пару минут пошлет меня делать что-то неприятное. А через месяц-другой вернет назад и обернет так, чтобы я был ей благодарен за милость. И уж тогда всучит мне работу по специальности. Простая и в то же время действенная интрига. Что же насчет Шувалова с его пушками, то он хочет воспользоваться этой игрой в свою пользу. Коли я знаю расклад, то могу сыграть эту партию по-своему. Можно отказаться, получить ссылку и уехать в имение. Или согласиться играть по правилам императрицы, но уже осознанно и чуть позже сделать свой ход. В любом случае, Елизавета от меня не отстанет, пока не получит желаемое. «Это мой долг, Ваше Величество, служить вам!» Я поклонился. «Приказывайте!» «И правда, дружок», — еле заметно усмехнулась она, — «послужи. У нас здесь война с Фридрихом, если ты не знал. Не дело мужчинам по тылам отсиживаться. Отправляйся-ка ты в армию, Петр Семенович, запиши его в пехоту подпоручиком». Военный, весь разговор скучавший у стены, тут же оживился. «Сделаю, матушка». «Сегодня же запишу». И тут же, как чертик из табакерки, выскочил Петр Шувалов. Мой разговор с императрицей пошел совершенно не так, как он расписывал мне. Те ответы, что он мне нашептал, не пригодились, и я уплывал из его цепких рук. «Матушка», — Шувалов оттер военного, — «зачем же в пехоту? У Петра Семеновича подпоручиков пруд пруди, а вот пушкарей у нас мало, ой, не хватает». «Позволь, позволь, Петр Иванович!» Военный выпятил грудь. «Ты на чужой кусок роток-то не разевай! А коли императрица приказала, так тому и быть!» «Петр Семенович, ты же сам ко мне первый прибежишь. Скажешь, давай пушки, давай людей для заряду, давай, давай, давай. Не так, что ли? А где я тебе возьму деланных магов, коли наша академия учить их не умеет? Из воздуха, что ли?» «Судари!» — тут же возмутился уже Иван Шувалов. «Вы опять университет ругаете? Разве не я просил вас выделить людей для обучения? Что вы мне сказали?» «Иван, хоть ты не влазь с твоим университетом!» «Тихо!» — Елизавета шлепнула ладонью по столику. «Раскудахтались, как бабы на базаре. Как скажу, так и будет». Она перевела взгляд на меня. «Умеешь знаки делать?» «Да, ваше величество». «Забирай», — махнула она Шувалову. «Пусть пушками занимается». Тот не успел расплыться в улыбке, как она добавила. «Только не на твоем заводике, понял? Пусть в войска едет и там колдует. А узнаю, что ты его здесь оставил, сам поедешь воевать». «Да как можно, матушка?» — затараторил Шувалов. «Разве я когда...» «Не заискивай у меня», — она погрозила ему кулаком. «Все знаю, как ты в свой карман тянешь. Кто в сентябре...» Разумовский взял меня за локоть и мягко направил к двери. «Идите, Константин Платонович, ваша аудиенция закончена. Поверьте, вам будут неинтересны эти разговоры». Он вывел меня из комнаты и передал секретарю. «Семен, проводите господина Урусова. Он дождется Петра Ивановича и поедет с ним». Секретарь кивнул и указал мне рукой на следующую дверь. «Прошу вас следовать за мной».